которая и сразила его. Но перечень скандальных побед Эмильен на всем не завершился. Когда она выступала в Фолибержер в роли маленького пажа, играющего на гитаре, ей удалось склонить к своим ногам самого короля Бельгии. Владыка тайком ездил к ней в Париж на свидание, назначавшееся в маленькой наемной квартире на Рю д'Артуа, по противоположной стороне которой в это время топтались агенты в штатском. Самому Этьену Бальсану также довелось пережить мимолетное приключение с Эмильен, однако в противоположность своим предшественникам и последователям ему удалось вырваться из ее цепких когтей прежде, чем она успела пустить прахом его состояние или даже отщипнуть от него хотя бы кроху. Этот подвиг не только стяжал ему восторги товарищей, но и заинтересованное уважение, и больше, даже искреннюю дружбу с самой Эмильен. Отсюда частые визиты к ее Этьену при полном отсутствии ревности в отношении Габриэль, в которой она ценила оригинальность мышления и манеру держаться. Что же касается самой Коко, можем ли мы называть ее содержанкой? В общем, да. Но с позиции той эпохи это нельзя было утверждать столь категорично, поскольку Этьен отнюдь не обращался с нею как с таковою. Не могло быть и речи, чтобы он пустил по ветру свои капиталы, желая сделать ее самой элегантной современниц. Драгоценности? Он и не думал предлагать их ей. Да Коко и не намекала на то. Напротив, она отвергала всю ту роскошь, которая, как она считала, деклассировала ее. Наша горничная была благодарна Этьену за то, что в его намерение не входило превращать ее в кокотку, вроде тех украшенных султанами особ, которых титулованные покровители катают в пышных экипажах по авеню Дюбуа. Она слишком горда, чтобы принять то, что является в ее глазах худшим из унижений.